Достал КПК, взглянув на часы. Проспали мы все утро, обед и даже полдник. 6 час дня, пора бы чем-то полезным заняться. Но если кто-то еще крепко спит, пусть спит и дальше. Пристроив пси-шлем на ее голову, включил его и тихонечко выбрался наружу, добавив чуток сырости под ближайшим деревом, после чего накинул на тело одежду прямо из инвентаря. Взглянув в просвет между кронами деревьев, отметил медленно ползущие по небу полосы серых туч, прикидочно оценив, насколько еще хватит заряда дождливой хмари. После вчерашней жары сейчас заметно похолодало. Пришел западный циклон, и дожди могут затянуться на несколько дней кряду, а лазать в лесу по большой сырости мало приятного. Сейчас бы смотреть на это все в распахнутое окно дома, сидя за столом с чашкой парящего чая в руке. Вспомнился домик у реки на самом краю зоны, как он там поживает без блудного хозяина. Предаваясь мечтательным воспоминаниям, тем временем натянул рядом с палаткой матерчатый тент, под которым удобно приготовить завтрак и хорошенько перекусить. Разводить костер сейчас дело лишнее, да и дрова все напрочь отсырели. В хозяйстве есть маленькая походная плитка на артефакте уголек. Поверни ручку с закрепленным на ней каменным цветком, и от возбудившегося уголька пойдет сильный жар. Откуда она мне досталась, и сам уже не припомню. Как вытащил из чьего-то трофейного рюкзака, так и таскаю с собой в инвентаре. Удобно разогреть банку тушенки или вскипятить котелок для чая, но живой огонь все равно развожу при первой возможности. Да и слабовата плитка для серьезной готовки. Вот и сейчас разогрею консервы и заварю себе крепкого кофейку. В дождь самое то, хоть легкую хандру развеет. А мне, стоило заварившемуся кофе растечься пряным ароматом по сырой округе, как из палатки выбралась пробудившаяся девушка. «Ты подло оставил меня в одиночестве, с тебя за это компенсация», — потребовала она шутливым тоном. Но больше всего меня изумило, что на ней сейчас не было пси-шлема, а ведь тоскливая музыка выжигателя мозгов никуда не исчезла. Заметив озабоченный вид лица, и к чему сейчас крепко прилип мой взгляд, девушка провела руками по до сих пор не просохшим до конца волосам. «Ты оказался настоящим волшебником», — улыбнувшись, ответила она на повисший в воздухе вопрос. «Вижу, полученный эффект стал сюрпризом и для тебя самого. Теперь я могу просто игнорировать эти волны». Она покрутила ладонями рук, не зная, как лучше объяснить мне свои чувства. Я их воспринимал как музыку благодаря ментальному чутью, другими людьми они воспринимаются иначе. Подставляя кружку, кофе хватит на двоих, я решил не развивать эту тему, заодно проверив подозрительно притихший мутаген. А что тут такого? Пришла от него мысль-эмоция, стоило мне нащупать его и прихватить за несуществующее ушко, вытащив на свет из темного уголка. Ну, сделал приятное подруге хозяина втихаря, не казнить же его за это. Однако эта самостоятельность немного напрягает. «Так надо», — сразу же откликнулся мутаген, передавая мне частицу дополнительной уверенности. Чем дальше, тем больше он обретал свойства, если и неразумного, то очень умного животного, которое сильно боялось, что я выселю его наружу силой воли. Он ведь тоже развивается благодаря связи со своим носителем, перенимая его личные черты, и принудительное выселение грозит ему потерей всех приобретений. Вопрос лишь, как научить его спрашивать разрешение, когда ему в очередной раз захочется что-то учудить. Приказывать и пугать тут просто бесполезно, полноценного сознания у него пока еще не сформировалось. Отхлебнув маленький глоточек из кружки, Вика чуток поморщилась. Кофе был горячим и почти без сахара, а она, возможно, любит сладкое, да еще с молоком. Но допила напиток до донышка, чтобы меня зря не обидеть, а я внутренне смеялся над ее потугами, прекрасно улавливая ее эмоции. Позже нам определенно стоит хорошо поговорить с глазу на глаз. Опрокинув кружку с кофейным осадком на землю, твердо заметила она: «Сейчас я проведаю свою компанию, мне прислали срочное сообщение на КПК», — разбудив. Решительно поднявшись с мокрого чурбака, она направилась в сторону, откуда до меня периодически доносило отголоски не самых приятных эмоций. Что-то у той компании явно не заладилось. Дернулся было предупредить про пси-шлем, но решил, пусть она сама выбирает, говорить остальным о произошедших с ней изменениях или нет. Я-то в любом варианте отбрехаюсь. Мы, проводники, такие. Подождав, пока Вика скроется с глаз долой, настроился на активацию невидимости и последовал за ней. Сильно захотелось подслушать, о чем они там будут говорить, да и, глядишь, еще вмешаться придется. «Добрались?» — расслышал я вопрос, заданный Викиным голосом, Долгое молчание было ей красноречивым ответом. Несмотря на все потуги и старания, пройти через поле аномалий парням так и не удалось. А как кто-то хорохорился: «В живых там определенно никого», — ответил кто-то из парней, но точно не огненный лис. Его голос я хорошенько запомнил. «Такой результат вполне удовлетворит Сахарова», — прокомментировала замечание Вика. «Но не удовлетворит академика Гольдштейна», — зло огрызнулся огненный лис. «Его-то я сразу узнал. Или уже вы забыли, на кого мы сейчас работаем? Я же несколько секунд пытался вспомнить, где раньше слышал фамилию этого академика, и в каком именно контексте. С товарищем Сахаровым все понятно, это бессменный руководитель научного лагеря «Янтарь». А не про этого ли типа когда-то говорил руководитель «Чистого неба», подсказал внутренний голос, и я сразу все вспомнил. Тут ведь так может получиться, у того ко мне имеется внушительный зуб. Я под этого старого козла больше не лягу, решительно заявила Вика. Видимо, вся компания сейчас внимательно взглянула в ее сторону, предлагая решить мелкую проблемку простым способом. «И не смотри на меня так», — она резко повысила голос. «Рассказывают, он не особо привередлив, и симпатичные мальчики его тоже привлекают. Вот и доставь ему удовольствие, раз даже сквозь обычные аномалии не смог пройти. Что-то ты сильно в последнее время заговорилась». Лис буквально зарычал на нее. «Или забыла, кто оплачивает все твои капризы?» «Лишь один разок рассчитался, когда у меня деньги закончились, и теперь мнишь себя истинным благодетелем», — рявкнула в ответ Вика. «На, подавись». Она, наверное, ему чего-то бросила, надеюсь, прямо в лицо. «Уймитесь», — громко окрикнул разошедшихся скандалистов еще один парень, кажется, благородный варвар, как его звали. «Или вы хотите, чтобы о ваших отношениях узнал весь окрестный лес?» «Все равно вокруг никого», — лис все же чуток сбавил тон. Но злостью он все равно сочился. «Разве только тот урод, это он, наверное, сейчас сказал про меня, не называя его так». Вика решительно встала на мою защиту, изрядно порадовав меня. «Вот что он тебе успел сделать, а? Да я что, всяких уродов не видел?» Эмоционально переспросил он ее. «Иди уже, уговори его помочь нам с этой маленькой проблемой. У тебя получится, знаю. Сам иди». Вика категорически отказалась следовать его приказу. «Ты ведь даже и не подумал поделиться с ним добычей из аномалий, как полагается поступать во время общего выхода. Вот еще, делиться хабаром с всякими уродами». Лис тоже был исключительно категоричен. «Я теперь и твою долю зажму, раз ты не хочешь работать на общее дело». «Общее дело», — зло прошипела сильно раздраженная девушка. «Тогда надо было сразу говорить, какой именно квест мы подрядились выполнять, а не водить всех остальных за носы вокруг да около, напуская лишнего туману. Раз тебе он так важен, ты его и добивай. А я снова переключаюсь на проблему с монолитом. Кто идет со мной?» — обратилась она к остальным, но, походу, осталась без поддержки коллектива. «Ладно, сходи, развейся, и кренделя того прогуляй. Нечего ему тут совать длинный нос, куда не следует. Вдруг и вправду что-то получится разузнать», — влез в разговор на повышенных тонах спокойный голос ангела Вьюги, такого весьма заметного блондина с красивым профилем лица. Сразу же было ясно, что то задание – полнейшая туфта с наградой в виде одной лишь репутации у свободы, от которой нам нынче не тепло, не холодно. «А мы все же попробуем добраться до вертолета. Есть у меня пара идей, которые стоит проверить. Как пережить выброс на открытом пространстве, ты хорошо знаешь. Если что, встретимся на Янтаре. Вот тебе и дружный коллектив», — мысленно прокомментировал я и, заметив начавшееся шевеление, быстренько рванул в сторону оставленной палатки. Я этого разговора как бы не слышал, специально оставив КПК с отображаемым тактическим маркером у палатки. Мое дело — сторона, хотя на отсутствующий ус найдется чего намотать. Почему-то мне все меньше и меньше нравятся здешние игроки. «Проблемы?» — поднял взгляд на подошедшую хмурую девушку, оторвав его от экрана наладонника. Каменная маска словно застыла на ее лице, губы плотно сжаты. При приближении она стянула с головы пси-шлем, вовремя поняв, что новообретенные способности лучше держать в секрете даже от старых дружков, которые, как теперь выясняется, совсем не дружки, а в лучшем случае, случайные попутчики. Так, всплыли мелкие разногласия, она не захотела делиться со мной подробностями. «Они хотят тут еще задержаться, а нам нужно закончить начатое дело, желательно до следующего выброса. Вот, держи», — она кинула мне свой светляк, я ловко поймал его левой рукой, поднося ближе к лицу, чтобы внимательно рассмотреть. «Это, «Считай, твоя доля от сбора урожая с аномалий», — пояснила она. «Лис не хочет выделять тебе положенную долю, приходится мне сделать это за него. И потом, думаю, он мне больше не пригодится», — она резко потупила взгляд, заметно покраснев. «Нашла себе другой фонарик», — удивился я. «Эта дрянь позволяет мужикам трахаться часами без перерыва», — пояснила она, еще больше покраснев и испытывая настоящую вину за свои прежние поступки. «Да и женщинам в одно место блудливую кошку подселит. Я решила со всем этим окончательно завязать», — твердо заявила она. «Завязать с чем? С сексом?» Я даже открыл рот от сильного изумления. Такого крутого поворота событий точно не мог ждать. «Ну», — Вика сильно замялась. «Совсем с сексом завязывать не хочется, но использование своего тела в качестве инструмента или платы для достижения других целей я больше не допущу. С ее решимостью сейчас только штурмовать хорошо защищенные вражеские укрепления. Понимаешь?» Она отметила взгляд, которым я смотрел в ее сторону, и попыталась объяснить. «Наблюдая за тобой, я впервые отметила, что, в отличие от практически всех прочих игроков, ты не разделяешь игру и саму жизнь. Ты здесь просто живешь, как жил бы в реальном мире. А мы, и я в том числе, несмотря на режим полного погружения с максимальной достоверностью восприятия, воспринимаем этот мир именно как обычную игру, где допускается все возможное для достижения какого-либо преимущества. Надо кого-то убить, убей. Если это не отразится негативно на твоей репутации в нужных тебе кругах, надо под кого-то лечь, ложись без моральных терзаний и глупых переживаний. Потерпи немного, если так противно, после все окупится. Это игра, здесь можно все», — презрительно фыркнула она. «Но с таким подходом мы потихонечку теряем частицы собственного достоинства, невидимые частицы собственной души. Только сейчас я поняла это и не хочу, чтобы это продолжалось дальше. Я попытаюсь измениться, действительно очистить душу от налипшей к ней грязи и вернуть потерянное достоинство. Попытаюсь здесь жить так, как живешь ты. Потому и хочу решительно избавиться от того, что связывает меня с прежней жизнью», — твердо припечатала она. «Но этот артефакт реально полезный, думаю, ты его еще оценишь и не один раз вспомнишь меня добрым словом». При этом Вика виновата и немного застенчива, словно прося прощения, улыбнулась мне. «Благодарю», — пребывая под большим впечатлением от ее эмоциональной исповеди, я достал из инвентаря кейс, а оттуда буквально последний пустой контейнер. Затем достал из него еще три контейнера, парочка с урожаем из ставшего идеей фикс огненного леса поля гравитационок в виде ночной звезды и золотой рыбки, а второй с целой дюжиной батареек. Думаю, получится вполне равноценный обмен, хотя адекватных цен на подобные артефакты я просто не видел. Я тоже чуток во время прогулки успел собрать всякого разного, — протянул контейнер обомлевшей Вике. «Раз ты рассчиталась из собственных сбережений, то оставь это добро себе. Рассмотришь, когда выберемся отсюда в более гостеприимные места», — остановил ее порыв взглянуть, что же находится внутри. «И раз мы теперь работаем в паре, то пора нам выдвигаться. Время не ждет». Пока Вика сдувала и складывала палатку, я свернул тент и по возможности устранил оставленные нами наиболее заметные следы. С неба продолжали сыпаться мелкие капельки, ветер периодически пробегался по кронам деревьев, стряхивая с них накопленную сырость. Через полчаса мы уже удалялись по лесу от остальной компании в сторону дороги. Из-за дождя дорога местами превратилась в настоящий водоем, к счастью, мелкий. Но идти по обочинам мог только я благодаря особому приспособлению на ногах. Вика же сразу утонула в размокшей грязи, с трудом ее оттуда вытащил. Стало понятно, до окончания сырости тут ничего не произойдет. Даже беспредельный фанатизм оболваненных монолитовцев не позволит им бежать по колено в грязи в решительную атаку. Наступление возможно только по основной дороге, где их ждут мины и пулеметы защитников барьера. Объяснив напарнице примерную диспозицию на местности, осторожно двинулся в сторону барьера. Именно там мне вчера привиделся большой военный лагерь. Требовалось удостовериться в его наличии и присутствии там живых людей. По дороге мы до этого лагеря быстро добрались, пара часов и там. Множество больших брезентовых военных шатров, какие-то строения из старых досок, армейские походные кухни и совсем никого. В шатрах и под навесом ящики со старым военным и послевоенным оружием и патронами к нему. Все со складов мобилизационного резерва, причем большая часть этого оружия хорошенько тронута ржавчиной из-за плохих условий хранения. Одним словом, металлолом. Судя по количеству шатров и прочему, Тут легко разместиться до пары тысяч человек. Серьезный лагерь. Чего мы там не нашли, так это продуктов. Ни одной завалящей консервной банки, ни упаковки с крупой или макаронами. Если сюда и подходят люди, то жратву они приносят с собой. Рядом с лагерем я обнаружил и ранее приглючившееся в трансе замкнутое кольцо пространственной аномалии диаметром метров 100. Ровно посередине него торчала странная сборная конструкция из бревен и металлолома, больше всего похожая на обелиск павшим воинам. Эта та конструкция меня сильно заинтересовала, потому захотел подойти к ней вплотную. И пока Вика шерстила лагерь на предмет оставленных ценностей, я запустил подбор параметров ключа для прохода сквозь стенку пространственной аномалии. Монолитовцы же через нее как-то проходили, хотя и могли пользоваться телепортацией. На удивление, ключ подобрался всего за 10 минут, открыв мне совсем узкий проход, скорее даже трещину. И без возможности видеть ее глазами хрен в нее пролезешь. Я и то протиснулся с большим трудом. Трещина сразу же заросла, стоило мне удалиться с ключом от стенки на пару метров. Сама же конструкция вызвала заметное разочарование и сплошные вопросы. Если это функциональное сооружение, то в нем чего-то определенно не хватает. Да, есть ощущение, что это какая-то особенная антенна, но где, спрашивается, блок, который с ней работает? Доски, трубы, старые ржавые рельсы и больше ничего. Все держится буквально на соплях и крепком матерном слове. Но при всем этом видна какая-то система. Словно каждый кусок металла находится на своем законном месте. Я даже схематически зарисовал конструкцию в своем планшете, дабы после попытаться найти ускользающие сейчас от моего взгляда тайные закономерности. Выбрался из кольца пространственной аномалии, отправившись искать где-то застрявшую девушку. «Смотри», она указала рукой в большую почти до самых краев заполненную мутной глинистой водой яму, в толще которой что-то плавало. Я далеко не сразу разглядел, что это такое, а когда разглядел, сразу же догадался, почему от Вики сейчас тянуло тягостными чувствами. В воде плавали трупы, много трупов. Уж не знаю, какой глубины была эта яма, хотя это можно оценить по вынутой куче земли. Это далеко не единственная братская могила. Вика повернула ко мне буквально закаменевшее лицо. Я тут прошлась и насчитала больше десятка засыпанных аналогичных ям. Просто лагерь смерти какой-то. И еще мне лицо одного всплывшего к поверхности трупа показалось знакомым. «Ты знала монолитовца?» Я поднял взгляд с мутной воды, в которой плавало множество мертвых тел. Тогда он еще не был им. Ее голос переполняла печаль. Наверное, она его знала весьма близко. Пропал пару месяцев назад во время рядового выхода с краю зоны. Все решили, на их группу химера напала. Видели свежие следы в тех краях. Но такого... Она махнула рукой в сторону ямы, я даже предположить не могла. У меня есть только одно разумное объяснение, именно тут монолитовцы оболванивают тех, кого захватывают их боевые группы в остальной зоне, делая из них новых адептов. Не со всеми у них это получается, а это, кивок в сторону мутной воды, просто отходы производства. Скажи, что ты знаешь, как это, крепкое ругательство, немедленно остановить. Вика буквально впилась в меня взглядом. «Есть некоторые идеи», – расплывчато ответил ей. «Но в любом случае придется дождаться тут тех, кто всем этим заправляет. Нужно обустроить поблизости в лесу лагерь и установить постоянное наблюдение за дорогой. Вряд ли сюда ведут другие тропы». Вика долго молчала, о чем-то размышляя. Даже мне показалась странной ее сильная эмоциональная реакция на все это безобразие. «Ну, трупы. Много трупов. Труп знакомого сталкера. Неприятно, конечно. Больно даже. Но это же зона. Здесь люди гибнут каждый день в немалом количестве. И кто приходит сюда, должен четко понимать, здесь смерть всегда внимательно наблюдает буквально за каждым твоим шагом, за каждым твоим поступком. А ведь я уже успел причислить ее к разряду прожженных стерв, способных на любые поступки ради личного блага. Даже это показное желание завязать с прошлой жизнью. Я не один раз наблюдал, как заядлые курильщики демонстративно кидали полную пачку сигарет в урну или костер, твердо обещая себе и всем прочим свидетелям окончательно завязать. Некоторые после держались пару дней, кто-то умудрялся обойтись без никотина целую неделю, но почти все они снова совали в рот вонючие сосательные палочки, ссылаясь на трудную жизнь и прочие обстоятельства, когда их спрашивали о забытом желании бросить. Вот и Вика произвела такую же демонстративную жертву, отдав мне светляк. Наверняка же после будет сильно жалеть или вообще, просить его вернуть или выкупить за любые деньги. Чтобы избавиться от наркотической зависимости или въевшейся в жизнь вредной привычки, нужно обязательно найти ей достойную замену. И порой лекарство может оказаться хуже болезни. Без реальной поддержки со стороны друзей и близких людей тут трудно обойтись. Ладно, пока мы вместе, поддержу хорошие начинания. Благо, как показывает вот этот конкретный эпизод, далеко не все человеческое в ней окончательно умерло. Получив расплывчатое обещание, девушка проявила редкую покладистость. Ловила буквально каждое мое слово и старательно исполняла все просьбы. Поучил ее, как прятать собственные следы с помощью внесения в них дополнительных мазков. Как оказалось, даже такие простые приемы стали для нее настоящим откровением. Да и сама идея скрывать свое присутствие вызывала вопросы. Мол, зона и так постоянно меняется, зачем зря напрягаться? Вряд ли кто-то тут запомнил, в каком виде точно оставался лагерь, да и льющаяся с неба вода вносит весомые добавки. Но тут уже я прочитал краткую лекцию о том, что осторожность лучше соблюдать везде и во всем. Просто привычка хорошая. У нас будет только один шанс нанести неожиданный и решающий удар. Главное вовремя понять, каким он должен стать. И если хозяева лагеря заметят следы постороннего присутствия, то могут напрячься и своих следопытов привлечь, мешая нам заниматься наблюдениями. А нам еще первым делом проверить или подготовить пути отхода нужно. Самый близкий вариант вел в сторону барьера. Меньше часа пешком, добежать можно минут за 15. Но там сплошное минное поле и в нем всего лишь одна извилистая тропинка для прохода саперов и разведчиков. Еще нужно вовремя связаться с заслоном у барьера, чтобы пропустили, а не встретили дружно из всех стволов. Коды для связи и маршрут прохождения минного поля Вика знала. Я же больше полагался на идею увести возможную погоню в лес, где изрядно проредить ее, таская через многочисленные аномалии. Сам же рассматривал отход через тайные тропы. Вряд ли за мной кто-то туда сунется. Эх, поставить бы здесь растяжку с сигналкой, да нельзя. Задумчиво произнес себе под нос, рассматривая удобное место на дороге. Место для нашего маленького лагеря мы нашли. От лагеря монолитовцев его отделяли три стенки пространственных аномалий, и пройти можно было только извилистой тропой. Теперь же я высматривал места, где лучше всего устроить наблюдательную фишку, чтобы и до лагеря близко, но и прямых путей к нему тоже не вело. Вика старательно впитывала лесную науку, часто задавая правильные вопросы. С умом и сообразительностью у нее полный порядок. Есть один вариант, вдруг получится. Девушка услышала мои тихие слова, подойдя ближе. Задумавшись секунд на 10, она материализовала в руках большой пластиковый кейс, поставив его передо мной. Получена экспериментальная охранная система периметра вместе с комплектом разработчика. Класс сделано в зоне для зоны. Перемещаемый в инвентарь предмет, возможно выпадение при гибели. Высветилось у меня перед глазами, когда я дотронулся до ручки переноски. Вообще-то я хотела его Лису передать, но с ним больше не хочу даже просто общаться. Вика продолжала постепенно обрезать связывавшие ее со своим прошлым концы. Этот набор мне передал на хранение техник с янтаря, заведовавший охранным периметром. По его словам, сложная военная электроника хорошо, если нормально работает в зоне до первого выброса. Вот он и решил сделать надежную замену своими руками, благо был весьма грамотным товарищем, да и просто хорошим товарищем. «Ты сказала, был», я зацепился за одно слово. «Да», Вика тяжело вздохнула. У него не сложились отношения с охранявшими научный лагерь наемниками. Что-то те от него хотели, но он не мог поступиться принципами. В результате во время очередной проверки охранного периметра подорвался на неожиданно сработавшей управляемой мине. Расследовать инцидент запретил академик Гольдштейн, первый заместитель самого Сахарова. К слову, теперь охранного периметра у научного лагеря считай, и нет вовсе, одна видимость. Зато наемники довольны, так как выбили из Сахарова существенное увеличение оплаты своих услуг. Да, мне лишь оставалось качать головой. Наверх почему-то пролезает всякая сволота и мразота, а хорошие люди бесславно гибнут. Как бы ни хотелось навести здесь порядок железной рукой, но силенок откровенно маловато. Задавишь одну гниду, на ее место быстро влезет другая, еще более гадкая и мерзкая. А поменять всю систему, знать бы еще как это делается. И ведь что совсем хреново, другие люди видят успех тех мразей и начинают походить на них. Кто осознанно, а у кого внутри просто и своей гнили достаточно. Тут уже стоит внимательно посматривать в зеркало, как бы самому тихо не скурвиться, отправив Вику обустраивать лагерь на выбранной площадке, дополнительно пообещав проверить, как она заметет оставленные следы, взялся изучать наследство погибшего техника. В кейсе помимо различных приспособлений и большого мотка тонкого оптического кабеля, обнаружилась и флешка с большим архивом ценной информации. Кроме секретных служебных наставлений по организации защитных периметров и минному делу, которые стоит изучить со всем тщанием, там были и личные разработки техника. За пару лет пребывания здесь он изучил основные факторы влияния зоны на сложную электронику и постарался их скомпенсировать. Во-первых, никаких проводов, торчащих наружу. Чем компактнее блок электроники, тем лучше. Во-вторых, питание только на основе частей артефактов. Те самые вечные батарейки. В-третьих, радиосвязь между датчиками, управляющими модулями и исполнительными блоками должна обязательно дублироваться по инфракрасному каналу, если нет возможности протянуть оптический кабель. Только так достигается удовлетворительная надежность всей системы. Естественно, это только главные моменты, там еще хватает всяких мелочей, без учета которых все быстро приходит в полную негодность. И для меня изучение этого наследства сулит большие перспективы. Найти бы еще лишнее время, а то я и собственным развитием заниматься не успеваю. Разве только когда сильно прижмет. Печальная тенденция. Выставив и настроив на обочине дороги сторожевую сеть, двинулся в сторону лагеря. Теперь я смогу знать, если по дороге или рядом с ней кто-то пройдет. Охранная система способна слышать и различать шаги людей и животных, она даже может выделить походку конкретного индивида по заранее внесенному профилю и подать сигнал на исполнительное устройство при его обнаружении. Ее можно запрограммировать на целый ряд отслеживаемых событий, выставив управляемое минное поле или систему сигнализации. Со всем этим добром я и хотел разобраться, пока нас здесь никто не тревожит, а Вике выдам задание пробить пути отступления. Как погляжу, следы она маскирует вполне сносно. Я-то их замечаю, да и то, точно зная, где конкретно искать. Способная ученица, можно сказать, настоящий талант, только дурь из головы осталось выбить. На выбранном под лагерь месте глазу было ни за что зацепиться, поваленные стволы да разросшиеся кусты. И только если хорошенько присмотреться, под ними можно заметить камуфляжную палатку и низко натянутый камуфляжный тент, да еще маскировочная сеть сверху все хорошо прикрывает. Даже и не ожидал от Вики продемонстрированного умения прятаться посреди леса. Приходилось как-то следить за одним кланом. Девушка вышла откуда-то сбоку, заметив, что я так внимательно рассматриваю. «Как раз тем, кто тебе войну объявил», — добавила она, подходя ближе. «Мы тогда с ними хорошенько сцепились». Заметили они нас. Вот тогда-то я и взяла пару уроков у опытного Ниписа, улыбнулась она, заметив на моем лице явное одобрение обустроенного ей лагеря. Что же тогда следы путать не научилась? Пожурил ее. Дороговато наука обходилась, она покачала головой, а улыбка мгновенно ушла с ее лица. Я сразу же догадался, чем именно ей приходилось расплачиваться, но благоразумно промолчал. Зачем зря ворошить прошлое? И ведь если взглянуть непредвзято, вот, взять мой личный случай, к примеру, во сколько можно оценить тот опыт, благодаря которому я сумел быстро подняться, те самые 50 лет прожитой жизни, охотничьи навыки, востребованную профессию, можно смело сказать, я тут появился с большим чемоданом денег, нет, одного чемодана, пожалуй, маловато будет, тут кузов грузовика понадобится, а с чем приходят сюда другие, такие вот как Вика? Что они умеют и что могут предложить опытным наставникам за науку выживания, а за экипировку, стоит ли их винить за желание подняться любыми средствами, другой вопрос, самому впутываться в такое или спутываться с такими индивидами, забыли, я решил закрыть неудобную для напарницы тему, есть веские опасения, что хозяева лагеря пожалуют сюда только после очередного выброса, для меня он не страшен, а вот тебе нужно о себе заранее позаботься, я справлюсь, девушка выражала полную уверенность, у меня есть доза особого препарата, зомбиотика, хоть у него и хватает побочных проявлений, но мне уже приходилось переживать выбросы на открытом пространстве, зомбиотика, я зацепился за новое слово, в имевшейся у меня алхимии тоже присутствовал шприц с похожим названием анабиотик, как раз для спасения во время заставшего в чистом поле выброса, мне, к счастью, он не требовался. «Ты разве не в курсе?» Вика несказанно удивилась. «Все, кто хоть раз в сторону центра пытается нос сунуть, обычно озабочиваются средствами спасения от выбросов. Изомбиотик, пожалуй, единственное, что сейчас можно достать. За деньги его вряд ли купишь, только имея хорошие связи с учеными и военными сталкерами. Странное название. Я покачал головой, принимая новую информацию к сведению. Из чего получают, так и назвали, хмыкнула напарница и, заметив выражение моего лица, пояснила. У измененных мутагеном в зомби людей организмом вырабатывается особый секрет, избирательно подавляющий центральную нервную систему. Оттого-то они зомбями и становятся, тупые до безобразия, действующие исключительно на остаточных рефлексах. Но при этом выброс на них абсолютно не влияет. Хотя снорки и бюреры, к примеру, вынуждены искать от него укрытие. Исследовав этот феномен, ученые янтаря смогли выделить нужные ферменты из крови измененных. Даже предпринимали попытки вернуть им утраченный разум, избавив от влияния того фермента. Увы, при его длительном воздействии разрушение сознания оказалось совершенно необратимым. Зато случайно выяснили, что однократный прием определенной дозы относительно безопасен и способен спасти оказавшегося в критической ситуации человека, не без определенных негативных последствий. Впрочем, и чаши одного раза в год применять его настоятельно не рекомендуют. Закончила она краткую лекцию. А другие препараты? Мне стало интересно. Есть еще и какая-то редкая алхимия? Вика призадумалась, вспоминая ее название. Что-то позволяющее впасть в кратковременную кому или глубокий летаргический сон. Гораздо безопаснее зомбиотика. Вот только мало кто смог достать. Тут нужен выход на самого болотного доктора или на его дружка, деда Михалыча. Но к ним так просто не подкатишь, да и деньгами вряд ли заинтересуешь. А вообще, откуда вы берете алхимию? Мне хотелось полностью удовлетворить проснувшееся любопытство. И пока мы разогревали ужин на моей плитке, Вика рассказывала мне о трудностях жизни простого сталкера, щедро делясь информацией, которая отсутствовала в открытых источниках. Даже в сталкерской сети копаться бесполезно. Опять же, для ее получения нужны связи и личные знакомства. Итак, самым низким уровнем считались различные фармакологические препараты из-за периметра зоны. Противоядия, антибиотики, антирады и тому подобное. Чуть выше шла фармакология военная. Корпорации в зоне проводили эксперименты, проверяя на людях новые разработки. Редко когда они бывали сразу удачными, помимо главного действующего свойства имея множество побочных явлений. Но когда возникал выбор, скорая смерть или долгие муки, многие предпочитали именно муки. Еще выше ставилась производимая самими сталкерами алхимия из аномальной растительности зоны. Она была дефицитной и достаточно эффективной. Обычно это различные стимуляторы организма и протекторы влияния негативных факторов. Без них далеко не уйти. К примеру, пси-блокада позволяла сопротивляться даже воздействию контролера. Жалко недолго, но за отпущенное алхимическим препаратом время можно попытаться удрать или убить опасного монстра. Тут уж как повезет. Выше них или на том же уровне считалась продукция научной лаборатории янтаря, особенно выделенные из различных монстров зоны препараты. Ученые снабжали ими исследовательские группы и их охрану во время выходов с целью сбора образцов или проведения экспериментов. От них кое-что перепадало и сталкерам, хотя некоторые из них еще подрабатывали лабораторными крысами, тестируя препараты на себе. По словам Вики, смелое, но глупое занятие. Лабораторные крысы редко живут долго, но клановым игрокам выбирать особо не приходилось. Раз лидер сказал «надо», значит «надо». И самой высокой планкой здесь была так называемая алхимия воли. Как ее создавали особые уникумы типа того же деда Михалыча, ученые строили лишь гипотезы, ибо такие препараты обладали буквально волшебными свойствами. К примеру, тот самый депилятор, благодаря которому я избавился от жестких волос там, где не нужно. Ведь на месте жесткого волоса после него росли тончайшие короткие волоски, заметно облегчавшие скольжение по коже. Казалось бы, та алхимия воли тоже производилась из растительного сырья с последующей обработкой артефактами, но главным был именно эффект целевого программирования их воздействия на организм. И достать такие препараты обычно удавалось только случайно. Те, кому повезло, редко хотели с ними расстаться, даже за хорошие деньги. Жизнь всяко дороже, и даже жизнь обычного игрока. По словам Вики, игровое бессмертие имеет свои ограничения и свою цену. Некоторым удавалось увидеть очень неприятную надпись «Игра окончена». После этого только создавать нового персонажа, окончательно потеряв прежнего и буквально все, что ему принадлежало. Для кого-то годы игры и годы жизни. Многое стало для меня настоящим откровением. Помимо информации об алхимии, я получил и контакты, куда за ней стоит обращаться, где и какая нужна репутация, чем подмазать, на что выменить. Это было реально ценным, и я был глубоко благодарен неожиданно разоткровенничавшейся напарнице. В наступившей темноте, когда с небес перестала лететь противная морось, отправил Вику в самостоятельную прогулку. Пусть прощупает пути экстренного отхода по основной дороге. Из возможных опасностей там сейчас, пожалуй, только одиночные аномалии. Но вряд ли они способны сбить с толку опытного ходока зоны. По предварительному прогнозу, нам ждать следующий выброс еще пару суток. И требуется потратить это время с пользой, дабы ориентироваться на местности, словно в собственной квартире с закрытыми глазами. Завтра пройдусь в ту сторону еще по лесу. Есть посреди чащобы еще одно заметное поле аномалий. Возможно, там что-то ценное от нас прячется. Да и просто отметить тропинки между стенок пространственных аномалий нужно. Вдруг там проход чисто номинальный и путь совершенно непроходим. И пока девушка гуляла, устроился в палатке и занялся чтением военных наставлений по организации охранных периметров и минированию. Причем наставлений было несколько, и только одно из них на русском языке. С него и начал, что можно сказать после прочтения первых материалов. Мне сильно повезло обойти дальней стороной творчества опытных саперов. Если обычные мины еще более-менее понятны, хорошо известно, что от них можно ждать, но вот современная электроника – это что-то с чем-то. К настоящему моменту было придумано столько различных смертоносных систем, и стоит отдать зоне должное – здесь они быстро выходят из строя. Как я уже отмечал выше, мину можно поставить на конкретного человека, выделив и записав его профиль походки. Всех прочих такая мина просто проигнорирует. При использовании особых приспособлений, распределяющих вес тела на большую площадь почвы, риск обнаружения подобной системы заметно снижается, но не исчезает полностью, ибо могут использоваться датчики визуального и инфракрасного обнаружения с распознаванием образов. Кое-где на внешнем периметре зоны подобные устройства, оказывается, давненько испытываются, чтобы избежать ложного срабатывания, к примеру, при переходе границы обычным зверьем. Мутанты же предпочитают за границу носа не совать, без дыхания зоны они себя плохо чувствуют. К счастью, и против подобных охранных систем есть набор эффективных средств борьбы, в том числе описанных в доставшемся наставлении. Будет о чем подумать, когда доберусь до своего дома. Уж от идеи автоматической защиты собственной территории я вряд ли откажусь, да и практическое творчество применить в этом деле тоже. Я так зачитался и задумался, что обнаружил возвращение напарницы, только когда она полезла в палатку. «Погляжу, ты времени зря не теряешь», — ехидно заметила Вика, смахнув за полок капли дождевой воды с волос. «Как приду, все читаешь или рисуешь. Другой мужичок на твоем месте принял бы стопку, другую и мерно сопил в две дырки», — подъязвила она меня. «Нравится пьянчуги?» Я перевел на нее внимание, мысленным посылом убирая планшет в инвентарь. «Они ведут себя более естественно и с ними проще общаться». Мое исключительно разумное поведение девушке очевидно не сильно понравилось. «Мы вот уже провели вместе достаточно времени, а ты все так же игнорируешь меня. Я перестаю чувствовать себя женщиной рядом с тобой». Это прозвучало как самое настоящее обвинение во всех смертных грехах. «А что ты от меня хочешь?» Я даже чуток напрягся. Знаков внимания или взглядов искреннего восхищения, я ухмылялся лишь одними глазами, постаравшись придать лицу строгий вид. Другой бы уже пару раз разложил меня и решительно доказал силу мужскую. «А ты словно чурбан деревянный и старательно игнорируешь все мои намеки», — в ее голосе слышалась настоящая обида. «Может, ты у нас хорошенькими мальчиками интересуешься?» — с подковыркой спросила она, быстро убирая с себя одежду прямо в инвентарь. Когда на ее теле осталось лишь нижнее белье и пояс с артефактами, она задумчиво стянула сначала пояс, а затем расстегнула лифчик, выпуская на волю налитые соком упругие груди. Трусики долго тоже не задержались, картинно полетев через меня в угол палатки. И ко всему она включила особое женское очарование, буквально потянув меня к себе. Но мутаген вовремя парировал угрозу, впрыснув в кровь специальные транквилизаторы. «Хорошими мальчиками я только в гастрономических целях интересуюсь, когда сильно голоден», — и сказал ты ей чистую правду, вспомнив о сокрытой зверской сути мутанта, зловеще ухмыльнувшись. «А тебе посоветовал бы представить себя достойной женщиной, а не срываться во все тяжкие при первой же возможности. «Брезгуешь, значит?» – расстроенно констатировала Вика, укладываясь рядом на мой спальник. Взгляд ее притух, но глазки еще блестели. «Считаешь меня грязной шлюхой, расстилающейся перед всеми встречными и поперечными?» С вызовом спроста она. «Нет», я покачал головой, размышляя, что ей ответить, при этом не соврав. «Хоть мне сейчас и вправду хотелось секса, накопилось, знаете ли, но при этом возникало чувство какой-то неправильности, если вот так броситься без оглядки на ту же Вику, или какую-либо другую девушку, случайно оказавшуюся на ее месте. Другое дело, общение с девушками в борделе мадам Вари, там особых моральных терзаний я за собой не припомню». И тут запоздалая догадка добралась до осознания. «Есть у меня особый пунктик в голове, который сильно мешает, я решил говорить на чистоту. Если я в отношениях с женщиной дохожу до близости, то начинаю воспринимать ее как свою собственность. Забочусь о ней, но при этом ограждаю ее от контактов с другими мужиками. В этом вопросе я собственник и не скрываю этого. Подумай, нужна ли тебе такая трепетная забота с моей стороны? Ты живешь своей жизнью, у тебя сложился круг общения и обширные контакты. Готова ли ты всем этим пожертвовать только ради меня?» И такой внимательный взгляд брошен в сторону заметно напрягшейся обнаженной девушки. «Признаюсь, я неоднократно посещал бордель для снятия стресса», — продолжил говорить, улавливая противоречивые чувства, тянущиеся с ее стороны. «Но это, по сути, являлось обычной покупкой услуги со стороны профессионалок. Наверное, не стоит ставить тебя с ними на одну планку», — сказав последнюю фразу, сам же и озадачился, не в силах определить, кто из них лучше, а кто хуже. «Наверное, ты все же прав», — Вика вынырнула из задумчивого транса, внимательно окинув меня долгим изучающим взглядом. От нее не укрылось и то, что ее старания все же не пропали бесследно. Трусы на мне заметно топорщились. При этом ее желание тоже никуда не ушло, хотя и позволяло ей трезво смотреть на возможное развитие отношений. «А тебя не смутит мое прошлое, если я все же захочу большего?» — неожиданно спросила она. «Я живу настоящим и надеюсь на будущее». Мне было сложно ответить честно на заданный вопрос, ибо внутри какой-либо определенности еще не возникло. Плюсы и минусы, да и вообще, нужна ли мне такая напарница, или напарница вообще? Я ведь действительно одиночка, хоть по живому общению иногда сильно скучаю. Тем временем Вика стала нежно пробегать пальчиками по моей груди, периодически спускаясь ниже с отмеченной перспективой залезть рукой за резинку трусов. Я хорошо чувствовал, она сейчас тоже размышляет и пытается решиться, или отступить. Тут уж как выйдет, мы бы стали очень красивой парой, — мечтательно произнесла она, неожиданно остановив свою шаловливую ручку в каком-то сантиметре от намеченной цели. «Но ты прав, я пока не готова окончательно порвать с прошлым ради гипотетического будущего. Слишком многое на меня завязано, пострадают хорошие люди. Знаешь», — она решительно села, повернулась ко мне лицом, окинув меня заметно изменившимся взглядом, — «если бы я не знала, что ты живой игрок, то посчитала бы тебя очередным крутым неписем. Есть здесь такие, все такие правильные и высокоморальные, как герои древних дамских романов. Ими хочется восторгаться, к ним хочется стремиться и держаться на почтительном расстоянии, дабы не заразиться всем этим самой. В жизни сейчас не так уж много хорошего, а держать себя в рамках давно забытых моральных приличий могут позволить себе очень немногие. Элита, кто-то из зажравшейся верхушки общества. Но ты точно не принадлежишь к их числу», — она покачала головой. «Стать настоящим сталкером и быть принятым самой зоной им точно не дано. И раз ты именно такой, значит, все твои слова и поступки реально значимы для тебя. Как бы мне ни хотелось сейчас большего, я принимаю твое предложение обычной дружбы без попыток ее испортить чем-то еще. Время покажет, правы мы или нет». С этими словами она полезла через меня за своими трусами, и сделала это так соблазнительно, что я едва удержал себя в руках. К счастью, на этом провокации и попытки соблазнения прекратились. Снаружи опять ливанул сильный дождь. Крупные капли часто забарабанили по тенту палатки. Под этот мерный стук мы быстро и уснули, крепко прижавшись друг к другу попами. Утро мы благополучно проспали, и лишь разыгравшийся сильный ветер заставил нас вылезти наружу. По небу быстро бежали низкие облака, редея прямо на глазах. Вскоре в них появились и первые разрывы. Пока мы разогревали пищу и завтракали, разрывы в облаках становились шире. Горячие лучи летнего солнца дотянулись до земли, быстро испаряя перенасыщенную влагу, сдуваемую порывами ветра. Лес над нашими головами шумел и волновался, стряхивая с листьев и веток последние дождевые капли. Пробудились от спячки и первые трескучие цикады, возвестив о скором возвращении душной жары. Музыка выжигателя стала заметно тише, или же я просто стал ее эффективно фильтровать без прикладывания мысленных усилий. «Куда сегодня?» – спросила меня Вика, когда я собрался в путь. «Может, и я с тобой?» Оставаться в одиночестве ей сильно не хотелось. «Идем», – я махнул рукой, приглашая следовать за собой. «В компании бродить действительно веселее. В другом бы месте она мне могла помешать чувствовать опасности и других людей», заметно сокращая дистанцию активного поиска, но тут лишь заполняла приятным живым присутствием концентрированную окружающую пустоту. После обильных дождей в лесу под кронами деревьев было прохладно, подстилка мягкая, приятно идти, обходя или перелезая через поваленные бури стволы. Прошедший во время грозы шквал изрядно добавил новых препятствий. К счастью, в сторону барьера лес постепенно редел, крупных деревьев было мало и реально труднопроходимых завалов нам не встретилось. Невидимая тропа часто петляла от одного прохода в стенке пространственной аномалии до другого, отражаясь на экране КПК сильно изломанной кривой. «Я бы на этот лесной путь минимум пару суток угробила», задумчиво прокомментировала напарница, когда мы вышли на дорогу у самого начала инженерных заграждений свободовцев. Следы боев здесь просто кидаются в глаза. Еще в лесу отметил неглубокие воронки от разрывов минометных мин, а также посеченные осколками деревья и кусты. Били по скапливающимся перед решительным броском одурманенным монолитовцам наугад, может, в кого-то и попали, трудно сказать. Все пространство у дороги и сама дорога щедро посыпана стреляными гильзами, а под мутной глинистой водой скрывались воронки от взрывов. Заметил торчащий из грязи покореженный пистолет-пулемет. «До сих пор гадаю, как ты так ловко все углы срезаешь». Окинув взглядом открывшуюся перед нами страшную картину, Вика повернулась ко мне с вопросом, а я лишь широко улыбнулся, демонстративно отказываясь чего-то объяснять. «Ладно, раз уж мы сюда пришли, сейчас подам сигнал, пусть нас встретит. Передадим полученные сведения и обратно». Она быстро отвернулась, и от нее потянуло легкой досадой. «Я лучше с этой стороны пока погуляю, даже зная дорогу, перебираться через большое минное поле я внутренне опасался, хотя и знал, обычные мины мне вряд ли сильно повредят, и все равно идти тут, петляя через лужи на местах уже сработавших под кем-то сюрпризов как-то боязно. Лучше уж в аномальное поле влезть, там-то я более-менее контролирую происходящее». «Ладно, жди тут», — Вика согласилась со мной, и неспешно направилась в сторону отмеченного на ее карте местности прохода, который со мной она категорически отказалась делиться, сославшись на договоренности с кем-то еще. Я же незаметно запустил фиксацию ее маршрута на подключенном тактическом модуле. Кстати, в имевшейся у ее группы программной оболочки тактической сети такой полезный функционал отсутствовал. В случае необходимости я пересилю себя и прокрадусь через мины под невидимостью. Пары-тройки минут ее активного поддержания мне должно вполне хватить. Уж откуда во мне такая тяга к скрытности, и сам не скажу. Пока девушка общалась с защитниками барьера, обошел с детектором отмеченные ранее одиночные аномалии. Урожай в них давно созрел, хотя ничего заслуживающего отдельного внимания. Ему разве только порадовались бы новички на кордоне, да и пустые контейнеры почти закончились. Возвращение напарницы пришлось ждать пару часов. Что-то она там застряла и вернулась с сильно озадаченным лицом. «Прикинь, нас уже списали», — сразу заявила она по возвращению. «Остальная моя команда вышла известной тайной тропой еще вчера, сразу же натолкнувшись на секрет свободовцев. Сказали про усилившийся сверх меры выжигатель, от которого они избежали. Видевшие их ребята из свободы говорят, что они определенно находились под действием длительной пси-блокады, так что их слова были похожи на правду. Про нас они рассказали, что мы откололись от коллектива из-за возникшего острого конфликта и скорее всего уже мертвы. Я, конечно, бессмертна, однако вряд ли появлюсь на своей точке привязки раньше, чем через неделю, про тебя же им ничего не известно. Воскреснешь или нет, только зона знает. Вот такие интересные дела», — заключила она. «И что дальше?» Я внутренне усмехнулся, вполне ожидая чего-то подобного от тех мутных ребят. «Разведывательный квест теперь принадлежит только нам двоим, и я его благополучно закрыла, рассказав о наших похождениях самому Лукашу. Пулей прилетел на барьер, как только узнал о моем возвращении», — сообщила довольная собой Вика. «Загляни в КПК, Там должна заметно вырасти твоя репутация у свободы», — добавила она. «А если у нас получится узнать о сути проводимых монолитовцами экспериментов над людьми и тем паче, как-то помешать им, то есть шанс вообще стать другом группировки. Тебе это так важно?» Мне стало интересно, ибо Вика просто брызгала позитивными эмоциями и хорошо заметным предвкушением. «Важно», — подтверждающе кивнула она. «Непредвзято взглянув на свою бывшую компанию и понаблюдав пару дней за тобой, я хочу попробовать одиночную игру. Знаю, будет тяжело. Придется до всего доходить самой и не рассчитывать на не такое уж, как оказалось, и надежное плечо товарища. Зато меня перестанут постоянно склонять ко всякому и использовать как отмычку для получения редких квестов. Надоело», — твердо заявила резко посерьезневшая девушка. «Потому мне нужен надежный тыл. И кто его мне сможет обеспечить, как не сильная сталкерская группировка? Со свободой мы давно контактируем, но Лукаш хитрый и изворотливый змей. Игроков он, прямо говоря, откровенно презирает. Про доверие и говорить бесполезно. Требуется совершить что-то действительно выдающееся, чтобы он заинтересовался тобой. Да и просто мне хочется уничтожить ту гадость, что творят эти проклятые фанатики». Эмоционально припечатала она в конце фразы. «Хотя бы попытаемся». Мне не хотелось ее обнадеживать, так как в успех я и сам еще не особо верил. «Возвращаемся к лагерю, заодно по пути заглянем в одно место. У тебя пустые контейнеры еще остались?» — поинтересовался у нее. «Штук 40 найдется», — мысленно посчитала она, а ее глазки подозрительно заблестели. «Неужели ты нашел еще одно аномальное поле?» — неверяще спросила она. Я лишь кивнул, развернулся и размеренно пошагал в обратном направлении. Теперь по лесу нам пришлось заложить изрядный крюк, чтобы выйти к тому месту, которое мне приглючилось в странном полусне. Хоть проверка и показала тождественность глюков реальной местности, однако остаточные сомнения еще присутствовали. 3 часа беспрерывной ходьбы, и мы вышли к большой идеально круглой проплешине посреди заросшего леса, диаметром около 250 метров, со спеченной и даже оплавленной ближе к центру землей. Когда-то в самом центре бушевал настоящий огненный смерч, он выжег и испарил всю органику в ближайшей округе, превратив поверхность почвы в твердую запеченную корку. Теперь же все пустое пространство занимали различные термические аномалии, а в самом центре размеренно вращалась гигантская мухобойка, сверкавшая в моем зрении не белыми, как все прочие, а яркими золотыми искрами. И под ней скопилось изрядно темно-красных сугробов отвержденного перегретого воздуха. Аномалий других типов я здесь не отметил, да и поблизости было подозрительно чисто. Вика тем временем внимательно рассматривала пышущее жаром поле через наблюдательный прибор, а затем достала из инвентаря и включила новенький Виллис. В отличие от моего детектора, его прошивка была старой и глючной. Девушке пришлось несколько раз перезапускать его, чтобы просканировать ближайшую часть поля. На глубокое сканирование она даже не решалась. Достал свой изрядно потрепанный внешний детектор и запустил процесс на максимальной мощности и с максимальной дальностью. На экране стали постепенно появляться отметки обнаруженных артефактов, преимущественно мелочевка, но ближе к центру проявились и жирные точки. Неизвестных ученым звездочек, к сожалению, в этот раз не попалось. «Странный у тебя прибор». Вика неожиданно нарисовалась за моим плечом, внимательно вглядываясь в экран моего детектора. Свой же она уже убрала. Я повернул к ней лицо с немым вопросом, требующим дальнейших пояснений. «Вот скажи, как можно просмотреть сразу все поле?» — с хорошо заметным вызовом в голосе спросила она. «Я недавно выцыганила у ученых самую последнюю прошивку к Виллису, но и то вижу только самый край, на большее не хватает мощности радара. У тебя же прибор, наверное, из самой первой опытной партии с кучей недостатков, и такой фантастический результат». Она смотрела на меня с явным подозрением, как будто я сам помогал детектору искать артефакты. «Вспомни мою кличку», — я расплылся в широкой улыбке. «Электроник», — произнесла девушка и резко осеклась, понимание и изумление промелькнули по ее лицу. «Ты действительно понимаешь во всех этих детекторах и прочей технической фигне?» — неверяще переспросила она, хотя могла бы и раньше догадаться, если не поинтересовалась у более знающих товарищей. «Как видишь», — я кивнул в сторону собственного детектора, — «но об этом поговорим позже. Сейчас перед нами лежит нетронутое поле с ценным урожаем. Как планируешь до него добираться?» — с ехидным прищуром обернулся к ней, одним глазком продолжая коситься на экран Виллиса. «О, термички, как раз моя главная специализация. Вика аж засветилась от переполнявшей ее гордости. Сейчас я покажу тебе настоящий мастер-класс. Она решительно направилась к полю, выгребая из кармана разгрузки в ладонь пригоршню мелких камешков. Локализовав бросками несколько ближайших аномалий, она достала из инвентаря кейс с артефактами, перебирая серые сферы, приоткрывая и заглядывая в них. «Так, это не то, снова не то, вот», — тихо шептала она себе под нос. Достав термостат, она поместила его на свой пояс, затем вытащила парочку бенгальских огней и закинула их в ближайшую аномалию. Судя по характерной форме видимого мной ядра, это была весьма мощная плазма, и после попадания в нее бенгальских огней прямо на моих глазах ядро аномалии стало резко сжиматься, а сама аномалия практически уснула, перестав излучать недвусмысленную угрозу. «Это сюда», — Вика зашвырнула каменный цветок в изрядно разросшуюся адскую сковородку, потом задумалась и швырнула в нее второй. Аномалия сильно затрепетала, пытаясь расплавить и переварить попавшие в нее предметы, но потерпела фиаско, напрасно растратив запасенную энергию. «Теперь можно спокойно лезть внутрь», — она повернулась ко мне, явно напрашиваясь на похвалу, хотя в ее качестве запросто сошло бы ошарашенное выражение моего лица. «Я впервые видел, как работают действительно опытные собиратели. Про использование артефактов для подавления и успокоения аномалий я даже не догадывался, и, понятно, информации о таком их применении тоже не встречал. А ведь многие сталкеры баловались закидыванием артефактов из одних аномалий в другие. Неужели все так просто?» – задал я себе мысленный вопрос. «Таким способом мы легко доберемся до самого центра, где я вижу много редчайшей киновари. Держись ко мне вплотную, можешь даже обхватить, и тогда сильный жар не достанет тебя», – девушка приглашающе кивнула, предлагая последовать за ней. «Я хорошо чувствовал, как ей хочется продемонстрировать мне свои способности, доказав, что ее таланты лежат не только в одной лишь горизонтальной плоскости. А с другими типами аномалий ты справишься?» — поинтересовался у нее, подходя вплотную. «Разве только с химичками?» — Вика немного смутилась, пояснив. «Трудно набрать достаточную резистентность сразу ко всем типам аномального воздействия. Полностью раскачать два пика, плюс достать нужные рабочие артефакты, это практически предел возможного. Ты-то на чем специализируешься?» — поинтересовалась она. «Да вроде бы на всем», — я пожал плечами, — «но больше на электриках», — добавил чуть погодя, заметив большое изумление на лице напарницы. «А, тогда понятно», — она кивнула собственным мыслям. А дальше нам стало не до разговоров. Раскидывая в настороженные аномалии простейшие артефакты другой природы, мы продвигались все дальше и дальше, вытаскивая созревший урожай. Вика заметно спешила. Наверняка проделанные ей проходы были нестабильными и могли захлопнуться в любой момент, потому брали только самые ценные, оставляя без внимания многочисленные угольки и капли. Вот шары пламени достали все до единого, хотя с парочкой нам пришлось изрядно повозиться. Также повезло наткнуться в одном месте сразу на дюжину крупных огненных кристаллов, крайне редких розоватых прозрачных кристаллических сростков, используемых для производства электронных компонентов с невероятными свойствами. Хоть эти артефакты и относились к числу низкоэнергетических образований, но ценились весьма высоко как в зоне, так и за ее пределами. И уже в самом центре, наконец-то добравшись до огромной мухобойки, мы встали. Как знала, что его нужно обязательно захватить. В руках Вики материализовался небольшой пылесос, обычно используемый для чистки салонов автомобилей, но этот пылесос подвергся заметным доработкам. К гибкому шлангу подключалась телескопическая трубка с раструбом на конце, а к задней части цеплялся большой матерчатый мешок. Внутри конструкция наверняка тоже претерпела заметные изменения. Пылесос громко загудел, жадно втягивая темно-красный песок киновари в себя. Присоединенный к нему мешок стал быстро заполняться. «Плотно сожми его и оберни со всех сторон», — напарница отцепила полностью заполненный мешок и протянула мне его вместе с блестящим рулоном пищевой фольги. За полчаса мы стали богаче на 8 мешков с неизвестной субстанцией, сильно похожей на твердый воздух, но сильно отличающейся от него по цвету и наверняка по свойствам. Расспрашивать было некогда, Вика постоянно поторапливала. Мы дочистили аномальное поле и осторожно направились к выходу, забирая использованные для прохода внутрь артефакты. Увы, далеко не все. Кое-что пропало вообще без следа, а часть мы банально не смогли вытащить. Близко приближаться к возбудившимся аномалиям было смертельно опасно. Проще проложить другую тропу, что мы и проделали. Я получал изрядное удовольствие, работая в паре, но впредь все равно предпочту одиночные путешествия. Разве только разживусь дополнительным снаряжением типа такого же пылесоса. Всю дорогу к лагерю я напряженно размышлял, переваривая полученную информацию. Находились мы знатно, уже хорошо завечерело и пора бы как следует подкрепиться. Выглянувшее было солнышко, во второй половине дня опять скрыли плотные облака. К счастью, обошлось без проливного дождя. Трескучие цикады снова заткнулись, и лишь одиночные сверчки да редкие порывы ветра нарушали повисшую вокруг нас тишину. Выжигатель все так же тянул противную ноту, но мне теперь приходилось в него вслушиваться. Напарница тоже к нему постепенно адаптировалась. По крайней мере, я не замечал с ее стороны попыток снова нацепить на голову защитный пси-шлем. Признаться, я и сам оставался в неведении, как у меня получилось растянуть на нее личную защиту, и как мутагену удалось закрепить полученный результат. Интуиция подсказала совершить действие, чем-то понравившееся самой зоне, вот и итог. Хотя у меня прежде получилось позитивно повлиять на того же свободовца Макса. Возможно, как-то влияет мое личное отношение к тому или иному человеку. Симпатичных мне сталкеров я через себя как-то по-особенному представляю зоне. А уж она решает, изменятся ли они, а может и вправду, среди всех моих талантов нашлось что-то особенное, кто знает. Так в раздумьях мы и дошагали до лагеря, достав продукты и котелки для готовки. Судя по кидаемым в мою сторону взглядом напарницы, пришло время серьезных разговоров. Спрашивай, чего уж там. Поставив котелок для чая на плитку, я первым начал разговор. Я вот все пытаюсь понять, кто же ты такой и откуда вообще взялся. Совершенно безэмоционально выдохнула она. «Погоди», резко повысила голос, заметив мое желание ответить или скорее, отшутиться. «Все равно ведь правды не скажешь, чувствую. Ты тертый калач и легко придумаешь красивую отмазку, лишь окончательно запутав. Я тоже девочка очень непростая, а потому хочу сама докопаться до ответа. Смотри, что у нас получается». Она решила подумать вслух. «Молодо выглядишь, это раз, а ведь на полном реализме ощущение тела должно быть полностью тождественное, тут я совершенно другими глазами посмотрел на нее. Более того, она продолжила думать и говорить, иногда ты ведешь себя практически в возраст, но в другое время». Она задумчиво прикусила нижнюю губу, явно подбирая слова. «Знаешь, было бы тебе, к примеру, лет так 40 с хвостиком, я бы еще поняла, а так только путаюсь». Мне же сейчас стало трудно скрывать собственные чувства, так угадать, это действительно талант. Второй момент, Вика окинула мою фигуру задумчивым взглядом, это воспитание. Совершенно не свойственное нынешней молодежи так называемое, традиционное воспитание, да и поколению среднего возраста тоже. Я видела что-то похожее лишь у кое-кого из молодящихся стариков. Хочется списать это на удачную адаптацию к игре, ибо она все же относится к периоду условного прошлого. И здесь хватает неписей, с кого можно взять пример. Поначалу я именно так и подумала, однако ты сам раньше говорил, что в игре не так давно. То есть ты быстро приспособился к местным условиям благодаря тому, что сам уже был таким изначально. Отчасти это же подтверждает проявленная нелюдимость и твои конфликты с крупными кланами. Ты, конечно, мог прийти сюда и из других игр, с Дикого Запада, возможно, но оттуда бы притащил совсем другой характер. Вот я и ломаю себе голову, как вообще такое могло получиться. Вика закончила длинный монолог, все так же задумчиво глядя в мою сторону.